Глава 24. Отпусти. Ты готова к сумасшествию? Я нарисовала на теле полоски зебры. Ты еще сомневаешься? Смеясь, спрашиваю я Оливию. Как насчет медитации в полнолуние? Мы опускаем ноги в воду, смотрим на луну и медитируем. Итак, первая часть звучит довольно хорошо, но есть проблема. Я не знаю, как медитировать. А ты когда-нибудь пробовала? Не могу ни о чем не думать. Таков мой краткий ответ. Ты можешь поговорить с Луной, а потом попытаться слушать ее. Сосредоточься на дыхании, всегда думая о чем-то вроде слова «вдох», когда вдыхаешь, и «выдох», когда выдыхаешь. Или, если нужно сосредоточиться на словах подлиннее, я делаю глубокий вдох и длинный выдох. Хочешь, чтобы я поговорила с Луной? Да, конечно. Ты разве никогда раньше этого не делала? Мы не случайно оказались здесь в полнолуние. Полная луна символизирует освобождение, и ты можешь отпустить свою старую жизнь или старую Бетти. Можешь спросить Луну, как лучше это сделать, или даже попросить ее о помощи. Ты реально с ума сошла. Она ухмыляется мне. Спасибо, приму это как комплимент. Оливия вскакивает. «Так ты в деле?» — спрашивает она меня с детской радостью, и я не могу ей отказать. Протягиваю руку Оливии. «Ю-ху!» — кричит она и тащит меня за собой. «Можем сделать из этого небольшой ритуал. Вместе торжественно говорим о том, что хотим отпустить. Я начну, чтобы ты знала, как это делается. Просто повторяй за мной мои действия. Тогда тебе будет легче». Я позволила ей превратить меня в зебру. А теперь мы будем вместе выть на Луну. Чувствую теплую воду, опустив в нее ноги, и мне сразу хочется окунуться и искупаться. Так, а теперь посмотри на Луну. Здравствуй, дорогая Луна. Мы благодарим тебя за то, что привела нас сюда. Теперь глубоко вдыхай и выдыхай, чтобы почувствовать свою энергию. Оливия вдыхает и выдыхает преувеличенно громко. Я копирую, но менее интенсивно. Сегодня мы хотим отпустить нашу старую ограниченную жизнь. Я отпускаю Оливию, которая думает, что никогда не сможет жить в таком доме, потому что сегодняшний день показывает мне, что все возможно, и мечта может осуществиться мгновенно. Да, я отпускаю Оливию со все еще ограниченным мышлением. Мне позволено поверить в себя и свои мечты. Я отпускаю свои сомнения. Спасибо, что помогла мне Луна. Спасибо за знаки, которые помогут мне пройти через это. Она снова делает преувеличенно громкий вдох и выдох. Я смотрю на нее и вижу, как она сияет. «Теперь ты», — призывает меня Оливия. Никогда раньше не разговаривала с Луной. Чего она ждет от меня? «Привет, Луна!» — начинаю я, чувствуя себя довольно глупо. «Надеюсь, никто не снимает нас тайно». Видео о девушке-зебре, беседующей с Луной, безусловно, взорвет соцсети. Его назовут «Две сумасшедших девушки перед отправкой в дурку». Я смеюсь. «Бетти, отнесись к этому серьезно». Голос Оливии звучит обиженно, ей неприятно, что я высмеиваю ее затею. Я сразу же беру себя в руки. В конце концов, это я хотела получить новый опыт. Итак, вот мы здесь. Дорогая Луна, спасибо, что привела нас сюда. Спасибо за это путешествие и замечательных людей, обогативших мою жизнь. Я так сильно надеюсь, что они останутся в моей жизни даже после того, как я уеду. А также мечтаю найти такое же понимание и принятие дома. Понимаю, это не так уж сложно. Просто говори то, что думаешь, как если бы загадывал желание Санте. Мне хотелось бы сегодня отпустить старую Бетти, ту, что живет скучной и бессмысленной жизнью. Замолкаю, потому что мне больше нечего добавить. Не хотела ничего говорить, а сказала довольно много. Оливия продолжает делать глубокие вдохи и выдохи. Слышу ее дыхание, повторяю вслед за ней. Слушаю кваканье лягушек, чувствую, как теплая вода щекочет мои лодыжки, и меня охватывает чувство радости. На какое-то мгновение мне просто хочется быть, и мой мозг отключается. Чувствую счастье. Это спокойствие, этот миг, он совершенен. Оливия берет меня за руку. «Повторяй со мной», — просит она. «Спасибо, что помогла отпустить ситуацию. Спасибо за твои знаки. Так есть и так будет». Я повторяю ее слова и больше не могу это остановить. Бросаюсь в озеро и радостно вскрикиваю. Мы плаваем, и хотя мне немного страшно, я чувствую себя в безопасности. Чувствую близость к Луне, потому что ее свет отражается в воде, и я ныряю с головой. Великолепно! Мы начинаем шутливую драку в воде, визжа и брызгаясь, как маленькие девочки, играющие в салки. Смеясь, бежим в дом, чтобы обтереться, когда слышим настойчивый звонок в дверь. «Кто это?» «Понятия не имею. Посмотри в глазок», — шепчу я. Оливия медленно подкрадывается к двери. Звонок раздается снова. Она прищуривает один глаз, заглядывает в глазок и в ужасе оборачивается на меня. «Полиция!»